«Зачем ему я?» – мысль сверлила мозг, как шило. «Неужто пронюхал что-то, или просто хочет приглядеться поближе и навести мосты? А может, это ловушка или меня в своих интригах надумал использовать? А посему, княже», – голос Матвея Григорьевича наконец пробился сквозь мои раздумья. «Шуйский просил передать, что весьма ценит ваше родство и желает обсудить дела государевы в более доверительной обстановке». Я медленно кивнул, отпивая медовухи, чтобы выиграть время. «Милостиво с его стороны», — наконец выдавил я, — «только вот пост нынче, да и дела в старице». «Да уж», — усмехнулся Матвей, — «пир-то у него на самое Рождество, когда пост уже кончится». «Ну что ж», — вздохнул я, делая вид, что раздумываю, — «передай мою сердечную благодарность. Только вот с полком мне готовиться надо, царь в поход пойдет сам, слышал, а мы при нем, нельзя оплошать». «Так он и говорит», — оживился Матвей, — «именно о полке твоем и хотел побеседовать. Слышал, будто ты людей по-новому обучаешь, да и оружие закупаешь». «Вот оно что», — мелькнуло в голове. «Шуйский интересовался моими военными приготовлениями. Значит, либо сам царь ему поручил разузнать, либо у боярина свои планы». «Да что там», — отмахнулся я, — «самопалы да пистоли, а так все как у всех». «Ну уж», — хитро прищурился Матвей, — «слыхал я, будто у тебя и пистоли иноземные есть, и стекло». Я почувствовал, как у меня зашевелились волосы на затылке. Откуда он знает, кто проболтался? Везде сейчас языки чешут без толку. А так делается стекло в моих мастерских, в том и секрета нет. Матвей замялся, поняв, что зашел слишком далеко, и поспешил перевести разговор на другие темы. Но я уже не слушал. Мысли лихорадочно метались. Если Шуйский столько знает, значит, у него здесь свои люди. Или волынские донесли. Хотя многого я и не скрываю, о стекле знают даже при царе, да и Адоевскому с Хованскому я дал на продажу. Я украдкой окинул взглядом стол. Волынские ели степенно, но в их глазах читалось любопытство. Дед и дядя перешептывались, видимо, тоже были озадачены приглашением. А Савка? Савка сидел с каменным лицом, но пальцы его нервно постукивали по краю стола. Интересно, он что-то знает? И как же сподобился князь Василий меня пригласить-то? С сарказмом ухмыльнулся я. «Так тут дело-то не хитрое», — подхватил Григорий. «Пирон устроил, да и нас позвали, не последние люди-то на Москве, но далеко не первые», — проскочила мысль. «Вот там брат его Дмитрий начал о тебе, князь, выспрашивать, а там и Василий услыхал и тоже спрашивал, а узнав, что к тебе собираемся ехать, просил передать приглашение». «Понятно, только и протянул я. Думать надо, все-таки о полке забот много», — подвел я итог, не готовый дать однозначный ответ. «Княже», — вдруг раздался голос Ивана Степурина, — «а коли в поход летом, то когда собираться будем?» Вопрос был кстати, он отвлек всех от неловкой паузы. «Соберем полк, есть еще время», — ответил я, возвращаясь к реальности. «После свадьбы царской поход наверняка будет, и пороху хватит», — вставил дядя Поздей. «Хватит», — кивнул я, — «если не палить по воронам». За столом рассмеялись. Напряжение немного спало, но в голове у меня уже строились планы. «Ну что, родичи?» — поднял я кубок, — «за гостей дорогих, да за дела грядущие». Все чокнулись, но в глазах у каждого читалось свое. У волынских — расчет, у деда — тревога, у Савки — затаенная мысль. «Княже», — начал Матвей Григорьевич, отодвигая кубок, — «в Москве происходят удивительные перемены. Государь милостиво простил всех Годуновых. Я медленно опустил кубок. Как это простил?» «Так и простил», — развел руками Волынский. «На воеводство отправил в Тюмень, Устюг, Свияжск. Да и не только их, но и боярина Телятевского освободили из заточения, послали воеводой в Чернигов. Боярина Катырева, в Новгород Великий, Обильского, туда же вторым воеводой». Дядя Поздей закашлялся. «Да они же все при царе Борисе. Государь мудро рассудил и милость им оказал», — перебил Матвей. Я перевел взгляд на деда. Старик же хмурился. «Так еще и новый титул учредили. Первый мечник», — усмехнулся Иван Иванович на польский манер. Я нарочито медленно поставил кубок. «Мечник, кто же удостоился?» «Михаил Скопин-Шуйский», — ответил Матвей, не отводя взгляда. «Совсем недавно». «Да, интересные дела на Москве творятся», — пробормотал я. «Получается, Шуйский сейчас в фаворе у царя. Ну а что из ссылки вернул? Наверняка еще и в Думе заседают, да еще и новый титул при дворе получили. Да и желание Василия меня прощупать логично при таком раскладе. Вот только надо ли мне это, или пока повременить и остаться темной лошадкой? В поездке на пир были как плюсы, так и минусы. Все-таки посмотреть на Василия хотелось, вот только смотреть буду не только я, но и он, да и в конце концов отравить могут попытаться, не шуйски, так другие недоброжелатели, да и напасть тоже, и лишний раз подставляться пока желания не было, кроме того, здесь с полком завершить все хочется. Пир продолжался, много о чем говорили. Григорий рассказал о своем воеводстве в Пскове, не раз касались московских новостей, после чего начали расходиться. Подходя к своей комнате, я заметил, что дверь приоткрыта и оттуда исходит шум. Сторожей поблизости не было, да и верный Акиш пошел провожать гостей. Нащупав на поясе кинжал, я медленно вытащил его из ножен и, аккуратно ступая, двинулся вперед. Приоткрыв дверь, заглянул в первую комнату, никого не было, лишь горело несколько свечей на подставках. Шум же исходил из второй комнаты, где стояла моя кровать, да и шум был такой, будто что-то бьют. Аккуратно заглянув в проем следующей комнаты, я даже растерялся от увиденного. Возле моей кровати стояла молодая девушка и взбивала подушки и перину. Убрав кинжал на место, я шагнул в комнату и заговорил. «А ты еще кто такая?» «Ой!» Взвизгнула она, выронив подушку, и резко развернулась на месте. Она была одета в простой сарафан и обладала выдающимися достоинствами, на которые так и падал взгляд. Росточком была невысока и немного в теле. Сама чуть смуглая, с темными волосами, заплетенными в косу, и огромными зелеными глазами. Уставилась на меня с возмущением, а после, поняв, кто перед ней, отвесила поклон, и ее грудь весьма аппетитно колыхнулась. Да и вопрос определенный начал вставать помимо моего желания при виде прелести и красавицы. «И что же ты делаешь в княжеских покоях?» Еле сдерживаясь, спросил я. «Перину послали взбить, пока вы трапезничаете», пискнула она испуганно. На ночь глядя, со скепсисом констатировал я, а взгляд мой так и гулял по телу девушки. Она же смущенно смотрела вниз. «Через полгода я, может, уже и умру, а то и раньше. И что мне, умирать нецелованным, что ли?» Шишим всем, пронеслись мысли в один миг. Да и долго я себя сдерживал, не железный, в конце концов. И я сделал шаг вперед, беря девушку за руку, потянул к себе, и она тут же оказалась в моих объятиях. Я впился в ее губы, и спустя мгновение мне ответили со всем жаром. Глубокой ночью, насытившись, я лежал на кровати и обнимал девушку, которая так и жалась ко мне. Думать не хотелось, но одна мысль так и витала в голове. Почему нет душа в княжеской опочивальне? И это было поистине грустно. «Тебя как звать-то, красавица?» Уже почти засыпая, спросил я. «Варя», протянула девушка, водя пальцем по моей груди. «А кто тебя послал, Варята, перину мне взбивать?» Хмыкнул я. «Марфа отправила», тихонько ответила Варя, продолжая водить пальцем. Я же только весело хмыкнул и забылся крепким сном. «Княже, Андрей Владимирович, вставайте, за утреннюю пропустим, что гости подумают-то», вывел меня из дремы голос. Я уже надеялся увидеть милое лицо Вари, но передо мной была бородатая морда Акиша, что вовсе не добавило мне настроения. Вставать не хотелось, хотелось послать подальше и Акиша, и за утреннюю, и дальше завалиться спать. Но, справившись с собой, я умылся теплой водой из кувшина и, одевшись, направился в церковь. Холодный декабрьский воздух обжег лицо, когда я выходил из княжеских палат. Заря только-только занималась, окрашивая снег в кроваво-красные тона. Голова гудела от недосыпа, а тело ныло приятной усталостью. В церкви уже собрался народ. Отец Феодор в золотистой ризе возвышался перед алтарем. Его басистый голос разносился под сводами. «Господи, презри с небесе и виждь!» Народ расступался, когда я вошел. Встав на привычное место у клироса, я ловил на себе любопытные взгляды. Особенно пристально смотрели волынские, видать, удивлены, что князь припозднился на заутренню. В голове проносились обрывки вчерашних мыслей, шуйские, годуновы, варя. Особенно варя. После службы отец Феодор тут же подскочил ко мне. «Княже, не забудь, игумен и отец Ники ждут тебя в монастыре. Помню», кивнул я и вслед за толпой направился на выход. На паперти меня уже ждали как мои ближние, так и волынские. «Как спалось, родичи, мягка ли перина была?» Усмехнулся я. «Благодарим, княже», степенно кивнул Матвей. Мы еще обменялись парой фраз, и я направился к дяде Поздию, который переминался с ноги на ногу. «Дядюшка, я новых воев в полк принял, что из Твери прибыли. Ты с ними переговори да посмотри на них. Думаю, что десятниками можно поставить Микушу и Первака, ты их должен помнить», с ними тогда говорил. Пусть каждый из них по семеро человек возьмет, а остальных по старым десяткам распределить. А так сам решай, ты все же голова полка, задумчиво закончил я. Сделаю, княже, кивнул Поздей. Мы с Василием список то уже сделали, у него возьми, да глянь, а потом уже вместе с Савкой новый составишь, как по десяткам распределишь. И еще грамоту составь воеводе Тверскому, что те, кто в полку у них состоял, в мой переходит. Да сани готовь, там семейные есть, сюда все хозяйства перевезут. И я развернулся, направляясь в сторону городских ворот, а следом за мной, дядька Олег и пяток сторожей. По пути мне попался Ждан, которого я тут же поманил пальцем, и он, с опаской глядя на дядю Олега, побежал ко мне. Княже, тут же отвесил поклон, я тебе приказывал, чтобы ты людей подыскал для обучения огненному бою да всякому. Ты заверял, что готовы уже. Скажи, пусть ждут, сегодня на них посмотреть желаю, хмыкнул я. Непременно, княже, по первому твоему слову, отвесил поклон Ждан. Я направился дальше в монастырь. Можно, конечно, было и на коне, но хотелось прогуляться и размяться. В голове уже строились планы, после монастыря посмотреть на будущих защитников города, а потом из пушки пострелять, и непременно найти Марфу, узнать, что это за служанку она ко мне подослала. Хотя, может, и не стоит спрашивать, ну было и было, хотя она мне приглянулась, ладная девчина. По холодку было идти приятно, и сонное состояние как рукой сняло. Подходя к монастырю, я уже окончательно пришел в себя, хоть и продрог. Пройдя сквозь ворота монастыря, я перекрестился на церковь, и один из монахов тут же подскочил ко мне и повел к ожидающим. «Благослови, отче», — перекрестился я, входя в трапезную, где за дубовым столом меня уже ждали игумен и отец Никий. «Бог тебя уже благословил, княже», — поднялся навстречу игумен. Его седая борода колыхнулась от движения, и он перекрестил меня. «Садись к хлебу нашему скудному». Я опустился на лавку, скинув шапку. Отец Никий, худощавый и бледный, с горящими глазами аскета начал без предисловий. «Княже, мы осмотрели пещеры тела воина покойного. Там действительно покоится мощи воина в доспехах. Икона Георгия Победоносца, книга псалмов, да еще и написанная в самом соборе Святой Софии. Это великая святыня». Игумен осторожно развернул передо мной холщовый сверток. В тусклом свете заиграли краски древней иконы. «Святой Георгий, пронзающий змея. Видишь, княже?» – дрожал голос отца Никия. «Краски не потускнели за столько лет в сырости. Это чудо!» На что я лишь хмыкнул. «На мой взгляд, они весьма потускнели, но кто я такой, чтобы спорить в столь пикантном деле?» Я осторожно провел пальцем по доске, чувствуя шероховатость древней темперы. «Мы хотим построить храм рядом с пещерой», — продолжил игумен, «чтобы мощи святого воина и эти святыни были доступны всем верующим». «А что за воин?» — спросил я, отодвигая икону. «Откуда он?» Отец Никий перекрестился. «Пока не ведаем, но доспехи его весьма старые. Может, со времен старицы он там покоился, тебя, княже, дожидался. Возможно, защитник старицы от татар, что в бою был ранен и святыни для нас сберег». Игумен налил мне сбитня в глиняную чашку. «Нужно твое согласие, княже, и помощь. Мы уже написали архиепископу Феоктисту в Тверь о произошедшем. Думаем, сам он в скором времени прибудет, дабы во всем убедиться». Я отхлебнул кисловатого напитка, давая себе время подумать. В голове уже считал серебро из казны. «Церковь строить будем», — наконец сказал я. «300 рублей выделю. Но к началу лета, к царскому походу, чтобы было готово», — твердо закончил я. «Хороший знак будет». Игумен и отец Никий переглянулись. «Это очень щедро, княже, но срок», — протянул игумен. «С Божьей помощью управитесь». Я встал, поправляя пояс. Хотелось спросить про Иова, но, глянув на Никия, я передумал. Может, он, конечно, и в курсе всех дел, но посвящать лишних мне не хотелось. Вернувшись в город, я застал оживленную картину на крепостном дворе. Дядя Поздей, красный от холода и возбуждения, командовал вновь принятыми в полк, распределяя их по десяткам. Рядом, прислонившись к бревенчатой стене, стоял дед со своими знакомыми из Тулы и Волынскими. Видать, решили посмотреть на мои военные порядки. «Ну как, дядя, справился?» Подошел я, похлопав Поздея по плечу. «Как видишь, княже, он вытер пот со лба. Микушу и первака десятниками поставил, прав, справятся они. Остальных по десяткам распределил, как ты велел», и он кивнул на Савку, который оглядывал только что составленную грамоту. «Ждан, крикнул я, заметив в толпе знакомую фигуру. «Собирай посадских, кто учиться вызвался». Ждан метнулся исполнять приказ, а я задумался, глядя ему в спину. «Пока обойдет, пока соберутся, час, не меньше, а то и два». Взгляд мой упал на группу стрельцов у порохового погреба. Рядом с ними стояли четверо в добротных кафтанах, не посадские явно. «Дед», — обратился я, — «кто это там у порохового погреба?» «Ну, рядом со стрельцами-то», — дед хмыкнул. «Да наши пушкари». Мысль ударила как молния. «А не бахнуть ли нам из пушечки?» «Конечно, бахнуть», — ответил сам себе и направился в сторону пушкарей. Глава 24. Пушкари стояли возле погреба, переговариваясь короткими, отрывистыми фразами, перемежая речь крепкими словечками. Четверо бородатых богатырей, чьи лица и руки были испещрены мелкими шрамами от ожогов, а ногти навсегда впитали черный цвет пороховой гари. Увидев меня, они замолчали в один миг, вытянувшись в струнку, как солдаты на параде. «Княже!» — громыхнули они хором, низко опустив головы в почтительном поклоне. Я окинул их оценивающим взглядом. Эти люди пахли дымом, потом и чем-то едким, настоящий аромат войны. «Кто здесь старший?» — спросил я, замечая, как самый коренастый из них делает шаг вперед. «Я, княже», — отозвался мужик с седыми усами и кривыми зубами, торчавшими из-под губы, словно чистокол вокруг деревни. «Гаврюшка, сын Астафьев». «Ну что, Гаврила?» — скрестил я руки на груди. «Покажи-ка мне, что у нас с пушками». Он замялся, переглянулся с товарищами, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на вину. «Да мы их, княже, не трогали, как стояли на крепостной стене, так и стоят. А стрелять из них хоть умеешь?» — спросил я, не скрывая скепсиса, оглядывая всю четверку. Гаврила выпрямился, и в его взгляде вспыхнула искра профессиональной гордости. «Умею, княже. Давно, правда, не палили. Вот и проверим», — хмыкнул я, указывая на ближайшую башню. «Бери людей, тащи пороху с ядрами. Вон с той палить будем». Пушкари оживились, как дети, которым разрешили поиграть с запретной игрушкой. Двое рванули в пороховой погреб, а двое полезли на башню. Через пару минут из погреба уже тащили небольшой бочонок, и я направился на башню, а за мной потянулись все. Мои ближние, волынские и даже тулики, всем было любопытно посмотреть на это зрелище. Пушка стояла на крепостной стене, втиснутая в узкий проем башни. Ее железный ствол, покрытый пятнами ржавчины и копоти, смотрел в сторону леса, словно дремавший зверь. Я поднялся по узкой скрипучей лестнице, чувствуя, как под ногами дрожит старое дерево. «Ну что, покажешь свое искусство?» Гаврила хитро подмигнул, и в его глазах загорелся азарт. «Как не показать, княже?» Да только народ собрался. Я оглянулся вниз. На крепостном дворе Ждан уже выстроил толпу человек 40, в основном молодых парней, но были и пара стариков, сгорбившихся под тяжестью лет. А вокруг уже столпились горожане, перешептываясь и покатываясь со смеху. «Глянь-ка, Микша Кожемяка записался», — орал рыжий детина, тыча пальцем в худощавого парня. «Он ж в прошлый раз из луков своего отца попал, а вон Фенька Горбун», — подхватила дородная баба с ведром, заходясь хриплым смехом. «Ему бы палку дать, а не огненную штуку эту». Посадские ерзали на месте, краснея под градом насмешек. Я почувствовал, как во мне закипает злость. Резкий свист разрезал воздух, заставив толпу мгновенно замолчать. «Первый, кто еще хоть слово ляпнет, неделю на хлебе и воде в холодной просидит». Тишина стала такой густой, что можно было услышать, как падает снег. «Вон то деревце, видишь, в 70 локтях, вот в него и пали», — указал я мишень. «Понял, княже». Гаврила засуетился, поднимая ствол пушки с помощью деревянного молоточка и небольших клиньев. Его движения были точными, выверенными, видно было, что руки помнят свое дело. Тут же засыпали порох и вкатили ядро. «Гаврила, пали, пли». Громовой удар потряс стены, заставив воробьев сорваться с крыш. Ядро своим унеслось в сторону леса, снося верхушку сосны. «Мимо», — донеслось разочарованно от Елисея. «Еще», — рявкнул я, чувствуя, как кровь стучит в висках, и снова мимо. Третий выстрел наконец угодил в намеченное дерево, разнеся его в щепки. «Молодец», — похвалил я, — «но палить еще надо будет, изо всех пушек». Гаврила расплылся в улыбке, а его товарищи переглянулись с явным облегчением. «Благодарю, княже. Четверых с полка выделю вам в учение. Должны будете научить своей науке». Лицо Гаврилы вдруг нахмурилось. «Зачем, княже? Али мы плохо палим?» «Хорошо», — успокоил я его. Вот только пушек у нас на стене больше 4 десятка, кажись, да и неизвестно, где полк будет дозор нести, так что наука явно не станет лишней, да и вас награжу. Пушкари переглянулись, и в их глазах загорелся интерес. Они почти синхронно отвесили поклон. Я спустился вниз во двор крепости, и теперь уже внимательно оглядел будущих защитников города. «Мда уж», — скривился я, — «передо мной стояли те, про кого можно смело сказать не жалко. Кривые, косые, один горбатый, с десяток едва достигшие 15 лет, и стариков, которые еле держались на ногах. Вот они, лучшие люди посада, что будут врага встречать, случись чего», — произнес я громко, чтобы слышали все. Кто-то в толпе ухмыльнулся, кто-то зашушукался. Ничего, главное, не побоялись. А это, считай, уже половина победы. Научим всему, а чему учить-то будут? Прошамкал один из стариков, опираясь на палку. Огненному бою, да как не помереть в сваре, ответил я, окидывая взглядом горожан. Остальные, видать, забоялись. Будут по домам сидеть да под юбками прятаться. Ну ничего, на то и мы есть. Ничего не испужались. Раздался из толпы голос крепкого мужика. На кой мне учиться? Я любого ворога тюк топором, и все. А вы где будете? Что нам самим придется? А мы на стенах рядом будем, спокойно ответил я, али уже перед Господом Богом ответ держать. Я перекрестился, и следом за мной жест повторили все вокруг. Топор, дело хорошее, но тут уж врага поближе подпустить надо. А зачем, коли из самопала его издали в сырую землю уложил, и все. Я окинул толпу взглядом. В общем, учить огненному бою будут стрельцы. Учить, почитай, ежедневно. И слушать их внимательно, и все выполнять. Главное для вас, случись чего, окромя меня, сам воевода и глава полка, да десятник стрелецкий. Выгонять ни стариков, ни детей я не стал. Дети вырастут, а старики, ну что уж поделать. Пока длится учеба, кормиться будете в едальне. Угощаю. На лицах будущих учеников мелькнули улыбки. А чего это, коли кормить будут, то и я согласен, пробормотал крепкий мужик, выходя из толпы и присоединяясь к ученикам. Может, изгодится эта наука. Ну да, пожрать мы все гораздо, ухмыльнулся я, вызывая смешки у собравшихся. Следом за мужиком вышло еще 7 горожан, пополнив ряды будущих стрелков. Ну вот и славно, удовлетворенно кивнул я, повернувшись к стрельцам. Вперед вышел десятник, коренастый, с лицом, изборожденным шрамами. Он сурово оглядел горожан. А вы здесь чего, поглазеть пришли? А ну идите отсюда, не мешайтесь. А коли дел нет, так я быстро найду. Народ начал неспешно расходиться под его угрюмым взглядом. Принесли 10 самопалов, и началась теоретическая часть. Каждому дали пощупать и посмотреть оружие. Я наблюдал за этим, скрестив руки на груди. Даже мне была интересна такая учеба, да и наблюдать забавно. Чего уж, а там и обедня подошла, после которой на глаза мне попалась Марфа, и я тут же поманил ее к себе. Андрей Владимирович, тут же поклонилась она. Ну, как тебе в палатах княжеских, освоилась, как я вижу, выдал я, и Марфа немного смутилась. Освоилась, княже, приглядываю за холопами да за житницами твоими, уперла руки в бок она. И как, все ли в порядке, усмехнулся я. В одном из амбаров зерно отсырело, вынесли все да просушиваем, дабы не испортилось. Да и с холопами сладила, все верны тебе и молятся за твое здравие, ибо при тебе, княже, сытно живут. А ли ты другое что хотел спросить, и хитро так улыбнулась. Ты варюка мне прислала, Марфа едва заметно мне кивнула. И зачем? Нет, я лично был не против, но все же ход мыслей понять хотелось. Ну а как не прислать-то? Ты весь в делах да заботах, и без женской ласки. Мой-то не слух хоть на вечерке ходит, уже невесту себе присматривает. Тебе, понятно, княжеская невеста нужна, али из боярских дочек. С тебя, почитай, все холопки взгляд не сводят да вздыхают, а ты и не видишь. Вот и, развела руками Марфа. Понятно, а ежели прогнал бы ее, хмыкнул я, другую бы прислала, улыбнулась Марфа. А что, больше не присылать, усмехнулась она. Пусть приходит, хорошая девка, только и ответил, вспоминая прошлую ночь. Вот и славно, разулыбалась Марфа. Еще немного поболтав, я, захватив Федотка и 2 сторожей, пошел разыскивать Карася и его 10 мальчишек. Нашлись на подворье, где и жили, там как раз происходил учебный поединок. Крепче держи саблю и уклоняйся, ты чего к земле прирос, раз шаг назад и бей, разорялся Карась, давая советы одному из поединщиков, которого теснили. Ну, как тут у тебя?» Подошел я к карасю, который тут же отвлекся. «Старших, пожалуй, через пару месяцев можно и навеками назвать, только из лука плохо стреляют», — ответил с гордостью карась. «Славно, славно», — покивал я. «С пистолем-то освоились?» Карась замялся и тяжко вздохнул. «Говори уже», — хмыкнул я. «Так это самое, ключ потеряли для пистоля, ну, которым пружина-то взводится», — развел руками. «Плохо, конечно», — протянул я. «Чего уж, Федотка», — обернулся я к сторожу, — «неси сюда три пистоля и пороху со свинцом», — и он, тут же поклонившись, побежал в сторону крепости. Карась же устроил мне показательное выступление среди старших, которых было 7 человек, и, на мой взгляд, с саблей они управлялись недурно, опыта и сил не хватало, но это дело наживное. Как только Федотка принес требуемое, мы вышли за город и устроили стрельбы, мальчишки показывали, как научились стрелять и разбирать пистолет, ключи же мы привязали на веревочке к пистолям, дабы не потерялись. «Надо такое в практику ввести», — промелькнула у меня мысль. «Молодцы, орлы», — похвалил я мальчишек, которые тут же раз улыбались. С ними я и провозился до самой вечерни, а там вновь застолье и разговоры с волынскими, которые и спросили у меня сопровождающего, дабы глянуть на святого, о котором уже весь город толдычит. Выделил я им Ивана Степурина, заодно и расскажет о находке. Перед самым сном ко мне вновь пришла Варя, и я был очень даже за. Дни потекли своим чередом, волынские пробыли у меня неделю и убыли в Москву. Я им показал свою стекольную мастерскую и даже намекнул, что не против давать стекло на реализацию, ежели они откроют лавку в Пскове или Великом Новгороде. Но они сделали вид, что не поняли, ну а настаивать я не стал. К Шуйскому на пир я решил не ехать, будет время, свидимся, а здешние дела для меня важнее. Время проводил за тренировками, приучал своих бойцов к пользованию пистолями, начал с молодых, просто стрельбы, а после и на коне. Про посадских тоже не забыл, и кузнецы сделали наконечники для копий, так что и с ними началась учеба. Написал грамоту тверскому воеводе и отправил вместе с Василием, который отправился забрать семьи тех, кто женат. А я обещанное серебро выдал новым бойцам. Дьяк же Савелий начал опись города и посадских людей, а рядом с ним и Ждан крутился. После отбытия волынских спустя день архиепископ Феоктист из Твери прибыл, пришлось и ему время уделить. Не понравился мне он, скользкий какой-то был и хитрый, но найденного воина осмотрел и признал в нем святого, благословил на строительство церкви Георгия Победоносца. Когда из Твери вернулись с семьями служилые Старицкого полка, началась подготовка к туликам, 10 саней туда отправил, не пешком же народу идти, да еще десяток Микиты во главе с Василием. Самому же Тульском полку я решил подарки сделать, 10 тигелиев и сабель с бумажными шапками, да пару луков со стрелами. Василий уже приказал по пути заехать в Нижний Новгород и проведать Савку, передать новое стекло на продажу и вырученное серебро забрать, прикупить также в пути коней, хотя бы 20, и на всякий случай 1000 серебра отсыпал, да грамотки пришлось сочинять, одну охранную для Василия, на всякий случай, а другую воеводе Тульскому, что люди не просто так отъезжают, а в Старицкий полк, который по приказу царя собирается. Спустя пару дней объявился Архипка, купец из Твери, которого я спас от разбоя, и, как я приказывал, привел с собой 2 ватаги скоморохов. И где они? Поинтересовался я у Архипки, который гнул спину. Так это в городе, не стал их в княжьи-то палаты вести, потупился он. Давай их сюда, махнул я рукой. Посмотрим на этих деятелей культуры, все-таки надо приобретать известность, надеюсь, пригодится на будущее. Ну и на кой они нам здесь, воровать будут, буркнул дядя Поздей, сидящий за столом рядом с дедом. Пригодятся, песенки попоют, не так скучно будет, ответил я. От их слезливых песен у коров молоко пропадает, хохотнул дед. Первым в залу вошел Архипка, а после ватаги скоморохов ввалились в горницу, громко переругиваясь и толкаясь плечами. За ними следовали 4 сторожей, зло глядя на скоморохов. Было видно, что ватаги разные, они тут же встали по разные стороны от Архипки. Слева стоял рыжий детина в кафтане, словно сшитом из цыганских одеял, синие и зеленые лоскуты. На голове остроконечный колпак с болтающимся бубенцом, звенит при каждом шаге, словно конская сбруя. За ним, горбатый карлик в вывороченном тулупе, с большой деревянной ложкой за поясом. Лицо вымазано сажей, только вокруг глаз белые круги, как у совы. Третий, долговязый, с гуслями за спиной, в шапке с лисьим хвостом. Справа вожак, плечистый, с медвежьей шкурой через плечо. На лице маска из бересты с кривым носом, но глаза живые, хитрые. За ним двое. Один с бубном, обтянутым кожей, другой, весь в лентах, даже в бороду пестрые нитки заплетены. Я обошел их, сдерживая усмешку. «Ну и рожи», — сказал нарочито грубо. «Ты», — ткнул пальцем в рыжего, — «чем кормишься? Плясками да байками, не только, княже». Залихватски подмигнул он. «Мы и медведя водим, и жен от сглаза оберегаем». «Врешь», — фыркнул я. «У тебя и медведь-то на поводке, тот самый горбатый, что за тобой прячется». Карло скорчил рожу, за что получил ложкой по лбу. «А вы», — повернулся к маске, — «мы, княже, сказки сказываем, про старину, про богатырей». Голос у него был густой, будто из-под земли. «Ладно», — махнул я рукой, — «покажите, на что способны, спойте. Только ежели кто воровать начнет, пожалеет». Рыжий тут же плюхнулся на пол, завывая: «Ой, боимся, ой, честные будем». А маска лишь молча поклонилась. Они переглянулись, будто вели беседу. Рыжий, оглянувшись, подал знак долговязому, и тот тут же стянул гусли. Глава 25. Рыжий подмигнул своему долговязому гусляру, тот ударил по струнам, и ватага грянула залихватскую, но порядком затасканную песню про купца и его молодую жену. Горбатый карлик подпрыгивал и кривлялся, вызывая смешки у моих сторожей, наблюдавших за представлением из дверного проема. Пели они громко, бойко, но не так, может, я привык к иному. Следом выступила вторая ватага. Вожак в маске затянул густым басом старинную былину про Илью Муромца. Голос у него был сильный, завораживающий, но сама песня оказалась длинной и тягучей, явно не для поднятия боевого духа или веселья на площади. Когда и они закончили, я потер подбородок. «Неплохо», — протянул я. «Голоса есть, играть умеете, только песни ваши. Народ их 100 раз слышал. Нужны мне песни новые, другие, чтобы и про дела ратные, и про землю нашу, и, может, про меня доброе слово сказать. Я вас научу словам и напевам, а вы уж разучите да пойте складно. Новые песни?» Рыжий аж подскочил. Да мы завсегда. Вот и договорились», — кивнул я. «Значит так, Архипка», — повернулся я к купцу, — «определяешь их на постой, где скажет Илья, да приглядишь за ними пока. Кормежку выделит с княжеской кухни. Оплата? Порублю серебром на ватагу в месяц, но только когда мои песни петь начнете как следует. За обучение возьмусь сам, как время будет. А пока веди их, пусть располагаются». Архипка с готовностью поклонился, скоморохи, загалдев, потянулись за ним. «Ты уже и песни сочиняешь», — добродушно хмыкнул дед Прохор, когда за ватагой закрылась дверь. «Всякое умение на пользу может пойти», — деда отмахнулся я. «Слово тоже оружие». Последующие дни потекли в привычной зимней рутине. Мороз крепчал, Волга давно покрылась крепким льдом. Я продолжал заниматься полком. Дядя Поздей гонял бойцов близ города от рассвета до заката, добиваясь слаженности, не забывая и в дозор отправлять. Особое внимание уделял новичкам из Твери. Работа шла, люди притирались друг к другу, учились понимать команды с полуслова. Посадские тоже учились, хоть и роптали поначалу, но под строгим надзором стрельцов осваивали азы огненного боя. Я сам несколько раз приходил посмотреть на их учения. Зрелище было пока неуклюжее, но уже не такое безнадежное, как в начале. Главное, чтобы страх перед самопалом прошел. Сторожей же муштровал с пистолями. Дело продвигалось медленно, но верно. Они уже научились заряжать оружие и даже попадать по щитам с 20 шагов. Это был прогресс, а там и молодых из разных десятков подключал. Да и про скоморохов не забывал, разучивая с ними новые песни, первая из которых была из моего любимого фильма «Неуловимые мстители», про погоню. Правда, ее переделать маленько пришлось, но народу она пришлась по вкусу, а там и я приноровился. В один из дней я призвал к себе Архипку. «Ну что, купец, как твои подопечные?» «Ничего, княже, обживаются. Шумят, правда, да песни горланит с утра до ночи», — улыбнулся Архипка. «Пусть горланит, на то и скоморохи, чтобы народ веселить», — кивнул я. «Дело к тебе новое есть. Зима на исходе, скоро весна, а там, глядишь, и распутится. Запасы зерна в городе пополнить надобно, пока дороги стоят. Поезжай по окрестным ярмаркам, в ту же Тверь, может, али еще куда, где хлебом торгуют. Закупи жито, овса, чего найдешь по сходной цене. Серебра я тебе дам. Амбары у нас полны, но лишний запас не повредит, людей в Старице прибывает. Справишься?» «Не изволь сумлеваться, Андрей Владимирович», — встрепенулся Архипко. «Дело знакомое, торговое, все сделаю. Вот и ладно, снаряжай десяток саней, возьмешь холопов в помощь, людей пятерку с полка для охраны, и поезжай с Богом». Архипко, сияя от важности поручения, откланялся и поспешил исполнять. Время шло, дни складывались в недели. Подходил к концу Филиппов пост. Старица готовилась встречать Рождество Христово. В сочельник, после строгой службы, город затих в ожидании. А утром 7 января колокола собора Бориса и Глеба возвестили о великом празднике. Я отстоял всю долгую рождественскую заутренню вместе ближними людьми. В храме было полно народу. И посадские, и служилые. Отец Никий служил торжественно, его голос гулко разносился под древними сводами. Отец Феодор, мой не в меру ретивый духовник, тоже был здесь, сверкая золотом ризы и зорко поглядывая на паству, и на меня в том числе. После службы я устроил в княжьих палатах большой рождественский пир. Пост кончился, и столы ломились от угощений. Жареные гуси, поросята, пироги с рыбой и грибами, медовуха и пиво лились рекой. Я посадил рядом с собой деда и дядюшек, десятников, Прокопа, Микиту, Василия и Ивашку, тверских Микушу и Первака, также Ждана и Илью. Хотелось, чтобы все почувствовали праздник и мою княжескую милость. Поднял первый кубок за здоровье царя Дмитрия Иоанновича и за процветание земли русской. Потом пили за старицу, за полк, за всех собравшихся. На площади перед палатами я тоже устроил гуляние. Горели костры, народ веселился. Скоморохи, хоть и не выучили еще толком новых песен, развлекали толпу старыми, плясали, показывали фокусы. Я распорядился выкатить для служилых и посадских пару бочек пива да медовухи с княжеского двора. Глядя на веселящихся людей, я думал о том, как хрупок этот мир и как важно сохранить его от смуты. Праздники прошли, и вновь потянулись зимние будни. Тренировки, хозяйственные заботы, мои занятия со скоморохами и обучение сторожей владению пистолями. И вот, когда январь уже вовсю хозяйничал, принесли весть. Василий вернулся. К городским воротам подходил отряд в полсотни бойцов, кто-то был на санях с семьями, а кто-то и на коне. Впереди ехал сам Бутурлин, а рядом Микита. Я поспешил его встретить. «С возвращением, Василий!» — крикнул я, еще издали завидев знакомую фигуру. «Как путь? Удалось ли?» «Удалось, князь Андрей Владимирович!» Василий спешился, его лицо было обветрено, но глаза горели. «Привел людей, как ты велел. Есть и бывалые, есть и новики. Грамоты и подарки передал, они и помогли. А как Савка Кожица? Заезжал ли к нему?» — поинтересовался я. «Заезжал, княже», — подтвердил Василий. «Здравствует он. Стеклом твоим весьма доволен», — говорит. «Отбоя нет от купцов. Деньги за прошлый товар передал сполна. Вот они». Он указал на переметные суммы у одного из своих людей. «Новое, что Тарай изготовил, я ему доставил. Обещал вскоре сам быть в старице. Вот и отлично. Я был доволен. Людей веди к поздию, пусть размещает да в полк определяет. Сам же отдохни как следует». Василий кивнул и занялся прибывшим отрядом. Я же вернулся в палаты, размышляя о новостях. Полк пополнялся, торговля стеклом шла успешно. На следующий день приняли клятву у туликов и сделали новые десятки, перемешав всех людей. Да и серебром я новичков осыпал, а там и подворья им выделили для проживания. С утра после заутренней на пороге появился отец Феодор. Вид у него был серьезнее обычного. «Княже», — произнес он, кланяясь, — «отец Иов срочно просит тебя к себе пожаловать. Говорит, дело неотложное и тайное». Я удивленно вскинул бровь. Прошло немало времени с нашего последнего разговора. Видимо, он что-то узнал или решился. «Хорошо, отец Феодор, передай, что скоро буду», — ответил я. «Акиш», — кликнул я верного слугу, а там и одежды сменил и направился к бывшему патриарху. В монастыре меня провели в келью, где Иов ждал меня один. Он выглядел решительным, огонь, казалось, вновь загорелся в выцветших глазах. «Здрав будь, княже», — начал он без предисловий, едва я переступил порог. «Не зря я тебя потревожил. Нашлись следы тех, о ком мы говорили». Я замер, стараясь не выдать волнения. Кормилица царевича Дмитрия, Арина Тучкова, Иов понизил голос до шепота, «жива». Сослали ее далеко, в Усть-Вымский скит, на Печору. Место глухое, но досягаемое. И она помнит все, княже, ох, все помнит. Он сделал паузу, давая мне осознать услышанное. А старец тот, Варлаам, что с Растригой Гришка из Москвы уходил, тот в Самборе объявился. Да только не на воле, в ляжском плену сидит, в замковой тюрьме. Ляхи его за долги ли, за иное ли что держат. Но он тоже свидетель важный, ох, важный. Все Гришкины повадки знает. Думается, выкупить его можно за серебро-то. Я молчал, переваривая информацию. Кормилица и старец-сообщник. Два конца одной нити, ведущие к правде Лжедмитрий. Благодарю, отче, наконец выговорил я. Весть твоя воистину бесценна. Неблагодарности мне нужны, княже, а действия, твердо сказал Иов. Время уходит. Самозванец на троне укрепляется. Скоро свадьбу с ляховицей играть будет, а там и корни свои пустит. Нужно действовать, пока не поздно. Как доставить сюда этих людей, думай сам. Я подумаю, отче, и сделаю, что должно, пообещал я, поднимаясь. Покинув монастырь, вернулся в старицу, мысли лихорадочно работали. Кормилица на севере, старец в польском плену. Две сложнейшие задачи. Для первой, северной, Бутурлин вполне подойдет, справится, да и не будет в том крамолы, коли поймают за руку. Вернувшись в палаты, я не стал мешкать и послал за Василием. Василий, начал я, как только он вошел и плотно притворил дверь. Отдохнул ли? Силы есть для нового пути? Силы есть, княже. Приказывай, ровно ответил Бутурлин. Дело есть к тебе особой важности. Ни одна душа не должна знать, повторил я недавние слова. Поедешь на север, на Печору, искать Усть-Вымский скит. Там живет Арина Тучкова, кормилица царя нашего Дмитрия. Твоя задача, найти ее и тайно, под видом богомолки или еще как, привести сюда, в старицу. Это должно быть сюрпризом для царя на свадьбе, величайшим сюрпризом. Поэтому, полная тайна, я видел, что Василий осознает масштаб задачи. Путь далекий, опасный, да и сама цель. Возьмешь с собой четверых верных и молчаливых людей, сам выбери из моих сторожей. Вот серебро на дорогу и нужды. Действуй быстро, но предельно осторожно. Если что, я грамотку напишу охранную. К апрелю нужно управиться. Слушаюсь, князь Андрей Владимирович, твердо ответил Василий. Будет исполнено. Выступаешь завтра же. Иди готовься. Василий поклонился и вышел так же тихо, как и вошел. А для второго дела Елисей сгодится, он тот еще хитрец. Он явился быстро, с лукавой улыбкой на лице. Елисей, поручение для тебя есть, начал я, когда мы остались одни в малой зале княжеских палат. Дело опасное и тайное. Потребуется вся твоя изворотливость и удача. Слушаю, князь, ровно ответил он, не переставая улыбаться. Ведомо мне стало, что старец Варлаам, монах один, важный для меня, в неволе нынче, в ляжской тюрьме сидит, в городе Самборе. Его надо добыть и привезти, выкупить за серебро али выкрасть, но добыть. Я выложил на стол 5 мешочков, тяжело звякнувших монетами, общим счетом там было больше 200. Вот серебро, твое дело, добраться до Самбора, найти Варлаама, сторговаться с ляхами и выкупить его. А коли не выйдет, придумать, как его добыть. Действовать нужно тихо, чтобы никто не догадался, для кого стараешься. Как добудешь его, так же тайно доставить сюда, в старицу, прямиком в Свято-Успенский монастырь. Передашь его с рук на руки лично игумену, скажешь, от меня. Никто больше о нем знать не должен до моего слова, в городе его никто не должен видеть. Понял, серьезно посмотрел я на него. Понял, князь Андрей Владимирович. Глаза Елисея блеснули, риск его не пугал, скорее, раззадоривал. Путь не близкий, да и ляхи народ ушлый, но сделаю. Кого в помощь дашь, возьми с собой Федотка да щуку из моих сторожей, Викшу и еще двоих на свой выбор. Они тертые, надежные, и грамоту охранную я тебе дам на всякий случай, да только светить ею без крайней нужды не след. Будет исполнено, князь. Елисей забрал серебро, получил грамоту и отправился готовиться. Через день он скрытно покинул старицу, направившись на запад, в земли Речи Посполитой. Люди отправлены, оставалось ждать и надеяться на их успех. А жизнь в старице шла своим чередом. Дядька Поздей гонял бойцов по раскисшему полю, отрабатывая приемы конного и пешего боя. Тулики и тверские уже освоились, влились в десятки и были уже полноценно старицкими. Споры и мелкие стычки, конечно, случались, но дядюшка пресекал их жестко. Посадские под руководством стрельцов осваивали не только самопалы, но и копья, простое, но грозное оружие для защиты стен. Мои сторожа во главе с дядей Олегом уже довольно сносно обращались с пистолями, вызывая зависть и уважение у остальных воинов. Карась продолжал муштровать отроков, и самые старшие из них уже показывали неплохие результаты. Вместе с весной оживились и связи со столицей. Зачастили доверенные люди от князей Адоевских и Хованских. Официально, за новыми партиями стекла, спрос на которое в Москве, по их словам, только рос. Привозили серебро, обсуждали с моим новым дьяком Савелием финансовые вопросы. Я был радушным хозяином, но отвечал уклончиво, показывая лишь то, что хотел, крепнущую старицу, лояльных людей и выгодный товар. Стекло отгружал исправно, серебро принимал, но душу не раскрывал. Чувствовалось, в Москве обо мне помнят и мой удел на Волге вызывает все больший интерес, а возможно и беспокойство. Однажды вечером, после очередного визита человека от Хованских, я долго стоял у окна в своих палатах, глядя на темнеющий город и скованную льдом Волгу. Дел было не в проворот. Полк требовал постоянного внимания, а ведь имелось еще и знание будущего, которое давило невидимым грузом. Убийство Лжедмитрия, воцарение Шуйского, смута, интервенция. Все это должно было случиться совсем скоро. Хватит ли сил, людей, серебра и удачи? Да и не определился я еще, как действовать, а время поджимало. «Тяжко тебе, Андрюша», — раздался за спиной знакомый голос деда Прохора. Он вошел тихо, как всегда. «Есть немного, деда», — не стал я скрывать. «Многое на кону стоит, а когда легко было», — дед подошел, положил тяжелую руку мне на плечо. «Ты князь, тебе и решать, но помни, ты не один, мы рядом, и люди твои за тобой пойдут. Главное, не мешкай да головой думай, а сила приложится». Слова деда немного успокоили. «Да, я был не один». Рядом оставались верные люди, рос полк, крепла старица. Нужно было действовать дальше, шаг за шагом приближаясь к своей цели. Февраль пошел на убыль, приближалась масленичная неделя. «Ждана и Илью зови», — приказал я Акишу. Спустя полчаса они стояли на моем пороге. «Здрав будь, княже», — оба отвесили поклоны, и я оглядел их. «Масленицу гулять будем, да так, чтобы вся старица помнила», — медленно произнес я. Требовала душа праздника и гуляний. «Масленицу, княже», удивился Ждан. «Дело хорошее, народное, именно, чтобы и полк мой, и посадские, и все жители города вместе порадовались. Столы на площади накроем, пиво и медовухи выставим не жалея, игры устроим, кулачные бои, столбы для лазанья. Пусть и скоморохи песни споют, народ повеселят. Готовьте все, чтобы было богато да весело». Новость о княжеском решении разнеслась по городу мгновенно, вызвав оживление. Илья с Марфой и Афинькой забегали, организуя все. Ждан собирал посадских для устройства игрищ. Даже суровый дядька Поздей позволил своим бойцам немного расслабиться в преддверии гуляний. И праздник удался на славу. Всю неделю старица гудела. На главной площади дымили костры, пеклись горы блинов, с икрой, сметаной, медом. Народ ел, пил, смеялся. Мужики с азартом шли стенка на стенку в кулачных боях, подбадриваемые криками толпы. Молодежь лазила на обледенелый столб за призами, сапогами или отрезом сукна. Мои воины тоже не отставали, показывая удали силу. Скоморохи, уже подучившие новые песни, вовсю орали про коня и поле и другие песни, да меня славили и про мою находку святого воина не забывали, развлекали народ, собирая вокруг себя толпы зевак. Я сам провел на площади немало времени, вместе с дедом, дядюшками, Прокопом и другими ближними людьми сидел за столом, угощаясь и наблюдая за весельем. Ходил среди народа, перебрасывался шутками со служилыми, слушал разговоры посадских. Праздник был нужен не только для веселья, он позволял мне лучше почувствовать настроение города, увидеть, насколько люди сплотились под моей рукой. И увиденное радовало, старица оживала, крепла, и люди, казалось, готовы были стоять за меня. Но даже среди всеобщего веселья я не забывал о делах и опасностях. В один из дней масленичной недели, когда гуляния были в самом разгаре, я уединился в палатах с дедом Прохором и головой полка, дядей Поздеем. Разговор предстоял серьезный. «Ну что, Поздей», — начал я, когда мы остались втроем, «долго ты приглядывался к людям в полку. Что думаешь, всем ли можно доверять?» Дядя Поздей посерьезнел. «Люди верны тебе и будут биться за тебя, не жалея животов своих. Старые твои послужильцы и дедовы люди верны, без сомнения. Гороховчане, тоже люди проверенные. Тулики и тверичи, что недавно прибыли, пока держатся крепко, службой довольны. Но есть и те, кто вызывает сомнения. Сколько их?» Напряженно спросил я. «По моим прикидкам, душ 20 наберется. Кто по пьяни лишнее болтает, кто с чужими людьми якшается, кто службу несет спустя рукава, да говорит много. Есть несколько человек, за которыми глаз да глаз нужен. Следить надобно, княже, мало ли что у них на уме. Два десятка, задумчиво протянул дед, немало, как бы беда ни вышла. Знаешь, собери их в отдельные десятки, пусть вместе будут. Когда потребуется, отошлем их подальше, чтоб не путались под ногами, решил я. Добро, княже, тут же кивнул дядя. Разговор оставил тяжелый осадок. Полк, моя главная опора, и мысль о возможных смутьянах внутри него была неприятна. Но лучше знать о тех, на кого я могу полностью положиться, и тех, кто не подведет. Праздничная неделя подходила к концу. Прощенным воскресеньем старица простилась с масленицей, готовясь к великому посту. И как раз в эти дни из долгого и опасного путешествия прибыл Викша с новостью от Елисея. Сам Елисей был возле Смоленска, отправляя вперед весть. Старец Варлаам выкуплен из ляжского плена. Я немедля отправил десяток прокопов встретить Елисея и старца. Когда они прибыли, встали в лесу близ города. Все было сделано в строжайшей тайне. Под покровом ночи Варлаама провели в Свято-Успенский монастырь. Там его уже ждали. Старца поместили в дальнюю келью, под надежную охрану, запретив кому-либо его видеть без дозволения игумена. На следующий день я тайно посетил монастырь. Варлаам выглядел измученным, худ, бледен, напуган, и отвечал на вопросы неохотно, односложно. Было ясно, он пережил многое и до смерти боялся новой расправы. Я не стал его терзать расспросами, лишь убедился, что это действительно тот самый спутник Отрепьева. Он написал Отрепьева, и это описание соответствовало царю Дмитрию. «Отдыхай, старец», — сказал я ему на прощание. «Здесь тебе ничего не грозит, но о том, что ты здесь, никто не должен знать. Молчи, и будешь жить». Он лишь затравленно кивнул. Осталось получить в свои руки Ирину. Март перевалил за середину, а я начинал нервничать, ведь вестей от Василия не было. Весна вступала в свои права. Лед на Волге, как мне казалось, начал трещать, как и промозглый ветер. Жизнь текла своим чередом. Полк продолжал учения под руководством дяди Поздея, посадские осваивали ратное дело, кузнецы ковали косы. Вот намучился я с ними, но с десятого раза вышло, а Тарай с сыном Первушей, не покладая рук, выдували стекло, спрос на которое в Москве, судя по вестям от Адоевских и Хованских, только рос. Церковь Георгия Победоносца возле Старицких пещер тоже строилась спора. Игумен Власий и отец Никий торопились успеть к лету. Казалось, наступило время относительного спокойствия. В одну из тихих ночей в начале апреля в княжеские палаты дядя Олег провел Василия Бутурлина. Путь на север и обратно был долог и труден, но он справился. «Княже», — доложил он мне шепотом, — «когда мы остались наедине в моей опочивальне, поручение твое исполнил. Арина Тучкова, кормилица царя, здесь. Путь был тяжелый, скит тот и впрямь в глуши болотной, но нашли ее. Уговорить было непросто, боялась она всего на свете. Привез ее тайно, как велел, пока укрыл ее в домике, в двух верстах от города. Молодец, Василий, я с трудом сдержал ликование, великое дело сделал. Пусть пока остается там, под надежной охраной, никто о ней знать не должен. Отдыхай теперь, заслужил». Еще одна важная фигура была под рукой, кормилица и старец Варлаам, укрытый в монастыре, две карты, которые могут сыграть в будущем, если я решу их достать. Дни шли за днями, я проверял готовность полка, обсуждал с дедом Прохором и дядькой Поздеем планы на случай летнего похода. Запасы пороха и свинца были пополнены, оружие, закупленное в Москве, распределено. Старица крепла, превращаясь в надежный тыл и мой личный опорный пункт. Я почти начал верить, что смогу здесь, вдали от московских интриг, подготовиться к решающему моменту. Но судьба распорядилась иначе. Это случилось под вечер, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо над Волгой в багряные тона. Я как раз обсуждал с Савельем списки посадских людей, когда во двор княжеских палат ворвался запыхавшийся дядя Поздей. «Княже, всадники, к городу идут, отряд немалый, по Тверской дороге». «Кто?» — только и спросил я. «Царские посланники», — твердо ответил я. Я вышел на крыльцо как раз в тот момент, когда отряд всадников въезжал на княжий двор. Это были не бояре, суровые, пыльные лица, добротные, хоть и не новые, вооружение. Впереди ехал крепкий мужик лет 40, с решительным взглядом и шрамом через щеку. Мои люди были рядом с ними, десяток Василия. Поблизости уже стояли дед Прохор, дядя Олег и Поздей. Мы молча смотрели, как он спешивается и решительно направляется ко мне. Его люди остались у коней, не сводя с нас глаз. «Князь Андрей Владимирович Старицкий», поклонившись, спросил сотник. «Да», ровно ответил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Сотник достал из-за пазухи свернутый в трубку пергамент, перевязанный лентой и скрепленный большой сургучной печатью, царской. «Повеление от государя царя и великого князя Дмитрия Иоанновича всея Руси», официально произнес он, протягивая мне грамоту. Наступила тишина, нарушаемая лишь треском факелов, которые уже зажгли во дворе. Я взял пергамент, руки слегка дрогнули, когда я ломал печать. Развернув лист, я пробежал глазами по строкам, написанным знакомым почерком Яна Бучинского титулы царя приветствия, а дальше – суть.